Глава 7. Дома я просидела до 6 часов, за это время позвонив Ангелине Николаевне Стрельцовой и успокоив ее тем, что расследование идет полным ходом. «Вы мне ничего не рассказываете», — с легким упреком посетовала Стрельцова. «Я уже просто не знаю, что думать». Я подавила вздох. «Ангелина, вы, пожалуйста, успокойтесь и лучше всего ни о чем не думайте», — как можно мягче произнесла я. «Расследование скоро закончится, я вам обещаю. Просто если я сейчас начну выкладывать все, что узнала, я только заморочу вам голову». «Ну хорошо», — чуть помолчав, сказала Стрельцова. «Удачи вам». Не успела я отключить связь, как телефон снова зазвонил. На сей раз на связи был сам Роман Анатольевич Стрельцов. «Добрый день. Как продвигается работа?» — деловито спросил он. «Успешно», — невольно подражая ему, ответила я. «Результаты есть?» «Есть». «Какие?» – не отставал Роман Анатольевич. Я все-таки вздохнула. «Разные, Роман Анатольевич, разные», – сказала я в трубку. «Не волнуйтесь, все под контролем». «Но вы уже знаете, по какой причине погибла моя дочь?» – с нажимом спросил Стрельцов. Я набрала побольше воздуха и коротко ответила. «Нет». «Я хочу вам напомнить, что прошло 3 дня», – сухо произнес Стрельцов. «Спасибо, у меня хорошая память. Все-таки не удержалась я от язвительного тона». «Еще хочу добавить, что я не могу бесконечно оплачивать ваши услуги. Время – деньги. Мне нужен результат». «Вообще-то моей клиенткой является ваша супруга», – заметила я, намеренно не став именовать Ангелину бывшей супругой, мстительно желая хотя бы слегка уколоть Стрельцова. «Да, только она стала ею за мой счет», – повысил голос бизнесмен. «Роман Анатольевич, вы мешаете мне работать», – с ледяным спокойствием отчеканила я. Видимо, мой тон несколько охладил Стрельцова, потому что он только пробурчал, что позвонит мне завтра, и отключился, а я с трудом подавила желание занести его номер в черный список. Повесив трубку, я прошествовала на кухню и стала варить кофе. От этого занятия меня снова отвлек телефонный звонок. «Таня!» – я сразу же узнала голос Мельникова. «Ты не забыла?» «О чем?» — насторожилась я. — Об архиве, который ты хотела посмотреть? — Конечно, нет, — даже обиделась я. — Я просто хотел убедиться, — примирительно проговорил Мельников. — Значит, всем ты будешь? — Обязательно, — заверила я его. — Вот только кофе сейчас попью и сразу выезжаю. — Кофе плохо влияет на цвет лица, Татьяна, — назидательно произнес Мельников. «Коньяк, знаешь ли, тоже его не освежает», – пошутила я, зная, что Мельников в последнее время заимел привычку прикладываться к этому напитку. «Я вообще сейчас не пью», – тут же взвился подполковник. «Ты меня прямо в какие-то алкоголики записываешь». «А ты меня в наркоманке?» – посмеиваясь, парировала я. «Ладно, не отвлекай, а то я опоздаю, и будешь потом ворчать на мою нерасторопность». «А то», – пробурчал Мельников и отключился. Я посмотрела на часы. Маленькая стрелка остановилась на 6, а большая уже пошла на новый круг. Но до управления ехать было не так далеко, поэтому я не беспокоилась. Не торопясь, выпив кофе, я решила, что у меня есть время, чтобы еще раз бросить кости. И, признаться, чуть было не пожалела об этом, поскольку новое предсказание гласило следующее. 10, 20, 27. «Вас подстерегает опасная пора», «Ожидают многочисленные трудности и окружают враги». «Спасибо за предупреждение», – проворчала я, сгребая кости в мешочек. «Буду иметь в виду». Я быстро оделась и вышла на улицу, собираясь ехать в ОВД. От досады я даже забыла взять свою сумку, в которой хранились документы и деньги. Возвращаться же ужасно не хотелось, тем более что лифт в нашем доме не работал уже 3-й день. Поколебавшись, я решила, что смогу обойтись без нее. Я ведь собиралась в архив вместе с Мельниковым, а ему мое удостоверение не требуется. Деньги вроде бы тоже мне не нужны в этой поездке. Во всяком случае, мне вполне хватило бы той мелочи, что находилась в кармане пальто. Словом, я махнула рукой и решила не подниматься в квартиру. В связи с переходом на так называемое летнее время, на улице уже было совсем светло. Я сделала шаг к своей машине, открыла ее и тут же непроизвольно вздрогнула от неожиданности. Где-то в области шеи почувствовала что-то жесткое и холодное. Я хотела повернуть голову, но тут же услышала приглушенную угрозу. «Будешь хорошо себя вести, тебя никто не тронет. Сейчас мы тихо и спокойно пойдем, куда я скажу», — кнул незнакомец меня в бок. Я в корне была не согласна с предложенной концепцией времяпрепровождения и легким движением руки скользнула к карману брюк, где лежал пистолет. «Ну, извини», — сказал незнакомец. Похоже, жест был замечен, потому что я тут же почувствовала сладковатый запах у себя на лице, и через секунду все поплыло перед глазами. Последнее, что я помнила, — это полет в бесконечность. Очнулась я от какого-то толчка. Открыла глаза и увидела над собой белый потолок. Меня снова встряхнуло и какое-то время не переставало трясти. Рот противно был залеплен пластырем. Черт, выругалась я про себя. Что все это значит? Я хотела повернуть голову и хоть что-то разглядеть, но это получилось очень плохо. В носу мерзко зачесалось, и я попыталась поднять руку, что тоже не принесло особого успеха. Так, похоже, меня привязали. Хорошенькая ситуация. Попыталась хотя бы мысленно сохранять я хладнокровие. По тому обзору, который смогла сделать глазами, я пришла к выводу, что нахожусь, судя по обстановке, в машине скорой помощи. Вспомнила холод стали у себя на шее и поежилась. Что и говорить, очень неприятное ощущение. Руки начинали затекать, а машину снова затрясло. Мне настолько было неудобно, что я даже не чувствовала страха. Все свои силы я направила на то, чтобы хоть немного освободиться. «Лежи хорошо, понятно, да?» — услышала я откуда-то сверху голос с явным кавказским акцентом. «Будешь молчать, сниму пластырь!» Я изо всех сил закивала. Какая-то темная фигура склонилась надо мной и с силой дернула полоску со рта. От боли я невольно вскрикнула, но тут же замолчала, боясь, что эта полоска сейчас же займет прежнее положение. «Где я?» — хриплым голосом спросила я. «Куда меня везут?» «Приедешь, узнаешь», — услышала другой, уже без акцента, насмешливый голос. «Куда приеду?» — не сдавалась я. «Куда надо. Будешь говорить и задавать глупый вопрос, получишь наклейку. Понятно, да?» Снова вступил в разговор кавказец. «Понятно». Я отвернулась к стенке. Мне стало досадно, что я так глупо попалась. Как я жалела о том, что столь опрометчиво отнеслась к предупреждению костей об опасностях и врагах. Но как я могла предполагать, что кому-то придет в голову меня похищать? Хоть в клинике и царила атмосфера всеобщих тайн, все же я никак не предполагала, что дойдет до столь серьезных вещей. Значит, я подошла близко к чему-то весьма и весьма важному, раз моя персона показалась опасной. А в том, что это напрямую связано с клиникой доктора Асташова, я не сомневалась. Ну что ж, поглядим, кого же я так заинтересовала. А ведь в управлении меня ждет Мельников и ни о чем не подозревает. Ничего-ничего, подбадривала я себя. Не из таких передряг доводилось выбираться. Дорога пошла в гору, и я каким-то чудом не скатилась на пол. От дурацкой липкой ленты у меня до сих пор чесались губы, и я тихонько их сжимала, пытаясь унять зуд. Ко всем прочим неудобствам становилось все холоднее. Но все это были мелочи по сравнению с тем, что могло меня ждать впереди. Со связанными руками дотянуться до кармана брюк было проблематично. К тому же меня наверняка обыскали, и мой ствол тоже находится сейчас в руках этих уродов. Меня охватила жуткая злоба на них, которая, как ни странно, помогла мне успокоиться. «Ничего», — думала я, — «все равно у меня будет шанс расквитаться с вами. Я обязательно выберусь, и тогда наглядно объясню вам, как нехорошо брать чужие вещи». И вообще объясню, что не следует так грубо общаться с дамами, хрупкими на вид. И когда я укрепилась в своих намерениях, машина, наконец, остановилась. Дверь открылась, и с улицы послышались чей-то смех и шутки. В открытую дверь машины подул холодный ветер. Я ждала, что меня сейчас развяжут, но все получилось гораздо проще. Меня взяли и вынесли прямо на носилках, к которым я была крепко прикручена. «Хорошо, хоть не вперед ногами!» — грустно усмехнулась я. Голову было повернуть очень трудно, и я могла наблюдать только потемневшее уже небо с проблесками маленьких звездочек. Я вздохнула и собрала все свои силы, чтобы сдержаться. Пока что все было безрадостно, а самое главное — непонятно. Машина скорой помощи, что бы это могло значить? Меня занесли в какой-то ужасно темный коридор и просто прислонили носилки к стенке. Я оказалась в полувисячем, очень неудобном положении и уже хотела возмутиться такой бесцеремонности, но вовремя спохватилась. Получить снова пластырь на рот не было ни малейшего желания. Приходилось терпеть. Висеть, правда, пришлось недолго. Где-то в стороне показался свет, а потом я услышала шаги совсем рядом. «Ты жива, что ли?» — довольно невежливо спросили меня. Постановка вопроса была несколько странной. Мне так и хотелось ответить, что нет, но раньше времени нарываться на дополнительную грубость не хотелось. А о том, что меня здесь будут не шампанским поить, несложно было догадаться, поэтому предпочла просто промолчать. В коридоре было темно, и я смогла различить только чью-то черную, судя по габаритам, мужскую фигуру. Когда эта масса приблизилась почти вплотную, я почувствовала, как слабеют веревки, и тут же буквально упала мужчине на руки. Ноги и руки онемели и совсем не хотели слушаться. «Тебя так и нести?» — все еще держа меня на руках, спросил незнакомец. «Нет», — отказалась я. «Я сама». «Хорошо». Человек осторожно опустил меня на пол и подержал еще несколько минут, пока я немного освоилась в новом для себя вертикальном положении. «Отлично!» — похоже, незнакомец остался доволен. «А теперь надень вот это!» Он достал шапочку, похожую на ту, которую носят ребята из ОМОНа, только абсолютно без дырок для глаз. «Интересно, а как в таком виде вообще можно передвигаться?» — буркнула я. «Можно!» — обнадежил меня конвоир. Я послушно надела то, что дали. Стало совсем темно. В следующий момент почувствовала, как крепкие руки приобняли меня за плечи и осторожно куда-то повели. «Ступеньки!» — предупредил голос. «Их тут должно быть 10. Затем мы остановимся». Я с трудом поднялась по лестнице и остановилась. «Почти пришли». Конвоир прислонил меня к стене, а сам куда-то испарился. Он вернулся через минуту и, подтолкнув к двери, снял с меня шапку. Я невольно зажмурилась от яркого света. Немного попривыкнув, удивленно огляделась вокруг. Судя по всему, я находилась в зимнем саду. Везде, куда ни кинь, стояли катки с какими-то необычными экзотическими растениями. По углам помещения располагались фонтаны. Журчание воды должно было приятно расслаблять и успокаивать. Но мне сейчас было не до расслаблений. Вскоре прозвучал весьма насмешливый голос. «Ну, здравствуйте, Татьяна Александровна». Я вздрогнула и в растерянности оглянулась. Я считала, что нахожусь одна. Мой взгляд остановился на довольно приятном молодом человеке, правда, слегка полноватом. Он сидел в огромном кожаном кресле под какой-то пальмой. В голосе звучала ирония, но глаза незнакомца оставались колючими и холодными. «Здравствуйте. Но я вас не знаю», — тихо ответила я. Я действительно впервые видела этого человека и понятия не имела, что ему от меня надо. «Неужели?» — человек подался вперед и уставился на меня немигающим взглядом. «А с какой стати ты так интересовалась моей фирмой?» Голос уже не был насмешливым. В нем чувствовалась нескрываемая враждебность. «Какой фирмой?» «Ты не знаешь, какой фирмой?» В голосе явно нарастала угроза. «Может быть, тебе дать возможность подумать?» «Нет, не надо», — отказалась я, все еще не до конца понимая, о чем идет речь. «Лучше говорите прямо». «Хорошо», — вдруг улыбнулся незнакомец. «Я напомню, фирма «Фармклиник». Тебе что-нибудь это говорит?» Я предпочла осторожно кивнуть. «Так что ты хотела обо мне знать? Да и вообще о фирме?» Вопрос был поставлен властно и требовал ответа. «А вы и есть Стригунец Виталий Степанович, генеральный директор фирмы «Фармклиник», — не отвечая на его вопрос, уточнила я. «Удивительно догадливая барышня», — усмехнулся молодой человек. «Так что ты хотела? Я не расслышал». «Ничего», — как можно убедительнее ответила я. «Ты понимаешь, что здесь ты пробудешь ровно столько, сколько захочу этого я? Обращаться с тобой будут так, как я им скажу. И за это мне ничего не будет. Ты это понимаешь?» — продолжил Стригунец свой наезд. «Почему это ничего не будет?» — решила возразить я. «Это уголовная статья. Вы меня удерживаете против моей воли. Это похищение». «Умная ты слишком», — вздохнул он и откинулся на спинку кресла. «А ты докажи. Все мои ребята подтвердят, что ты сама сюда приехала по собственной инициативе. А потом не хотела уезжать. Так пойдет?» «Нет, так не пойдет». Я в корне была с этим не согласна, но численное и физическое преимущество было явно на стороне моих нынешних противников. С юридической точки зрения поверят им. Я действительно ничего не смогу доказать. Никто же не видел, как меня похищали. Я невольно вздохнула, чем вызвала неуемный восторг Виталия Степановича. «Будем говорить?» — снова повысил голос он. «Чем вызван такой необузданный интерес к моей особе?» Я задумалась и надолго замолчала. Стригунец сидел тихо и не мешал. «Кстати, ты можешь сесть», — милостиво разрешил он. «Извини, что сразу не предложил». «Вы потрясающе любезны», — усмехнулась я и обернулась в поисках того, на что можно сесть. В зарослях какого-то растения я обнаружила точно такое же, как и у хозяина кресла. Пододвинув его к себе, присела и только в этот момент поняла, как сильно устала. «Я внимательно слушаю», — не выдержал стригунец. «Хорошо, я попробую», — тяжело вздохнула я. Я понимала, что моя речь не вызовет аплодисментов и оваций, но, судя по всему, другого выхода не было. Нужно было рассказывать правду. «Дело в том, что вы были именно тем самым пациентом клиники Асташова, который написал на одну из студенток жалобу». «Ну и что?» — не понял стригунец. «Что-нибудь не так?» «Да все так, просто эта студентка странным образом умерла на занятиях». «Что? Жанна умерла?» Похоже, удивление стригунца было искренним, и я невольно замолчала. «Когда?» «А вы что, не знали?» «Нет, не знал», — как-то растерянно ответил он. «Так, я что-то не понял. Ты что, думаешь, что это я ее убил, что ли? Из-за этого дурацкого замечания? Ты вообще кто? Ты же не из ментовки. Ты что мне тут туфту гонишь?» Вопросы сыпались из него, как из рога изобилия, а интонации из растерянных постепенно снова превратились в угрожающие. «Я частный детектив», — решила признаться я, — «и расследую смерть Жанны». «Чего?» — глаза стригунца полезли на лоб. «Ты что, думаешь, я совсем, что ли?» «Нет, не думаю», — ответила я, хотя в душе не была уверена в своих словах. «Не бывает баб частных детективов. Ты что мне тут лапшу вешаешь?» Стригунец смотрел на меня и крутил пальцем у виска. Он выглядел злобным и в то же время растерянным. Я решила воспользоваться этим и реабилитировать себя в его глазах. «Я частный детектив», — твердо повторила я. «Моя фамилия Иванова. К сожалению, мои документы остались в сумке, которую я забыла дома, но вы можете проверить мои слова». Стригунец молчал, нахмурив брови. «Эй, Вован!» — крикнул он куда-то в сторону. В зале тут же появился большой, почти лысый детина с квадратной тупой физиономией. Выглядел он очень карикатурно, но мне было не до смеха. «Дама, похоже, устала с дороги», — кивнул стригунец на меня. «Плохо соображает. Отведи ее отдохнуть, а я пока проверю то, что она мне тут наговорила». «Пойдем, что ли?» — криво улыбнулся Вован, подходя ко мне. «Шапку на нее одевать?» «Да хрен с ней! Пусть так идет», — махнул рукой стригунец и выдвинул антенну радиотелефона. Вован махнул головой, приглашая меня проследовать за ним. Я молча подчинилась. Выйдя из зала, мы оказались в довольно просторном коридоре, отделанном деревянными панелями. Мы спустились по лестнице, и я уже представила себе мрачный подвал с большущими крысами. Однако ничего ужасного не последовало. Перейдя небольшой перешеек, мы снова стали подниматься. Теперь лестница была более крутой, и восхождение по ней затруднялось еще и тем, что на мне были надеты узкие брюки. Шедшему за мной Вовану это, похоже, нравилось, а мне не очень, потому что приходилось идти боком. Однако ничего другого мне не оставалось. Конечно, я могла легко потягаться с Вованом и, применив ловкий прием, попытаться убежать. Но, во-первых, Вован в настоящий момент владел убийственным козырем в виде пистолета, ствол которого упирался мне в бок. Мой же пистолет, скорее всего, был в руках у стригунца. Во-вторых, Вован был здесь не один, и на его крик сейчас же сбежалось бы еще несколько человек. А выбежать из этого помещения в считанные секунды мне не удастся. Оставалось положиться на судьбу и дожидаться более подходящего момента для побега. Мы поднялись на третий этаж. Судя по лестнице в конце коридора, он не был последним. «Значит, я нахожусь в многоэтажном здании», — сделала я глубокомысленный вывод и усмехнулась про себя. Подойдя к какой-то двери, Вован открыл ее ключом и, пропустив меня вперед, тут же закрыл, оставив одну. Я осмотрелась. Что ж, весьма уютная комнатка с большими окнами. Я тут же подошла к одному из них и посмотрела вниз. Двор ярко освещался фонарями, он был довольно большим, и по нему ходило несколько доберманов, лениво посматривающих друг на друга. «Должен же быть какой-то выход отсюда», — пронеслось у меня в голове. Я давно уже считала, что спасение утопающих является исключительно делом самих утопающих. Надежды на то, что за мной приедут и освободят, не было никакой. Вообще комната больше смахивала на чью-то спальню. Посередине стояла огромная кровать и тумбочка. Сбоку, около стены, встроенный шкаф. Я устало присела на краешек кровати. Оставалось только одно — надеяться на чудо. Подполковник Мельников сидел у себя в кабинете и ужасно злился. Стрелка часов неумолимо приближалась к половине восьмого, а Татьяны все еще не было. Он встал и нервно заходил по кабинету. Таня откровенно опаздывала, и это было совершенно на нее не похоже. У нее, конечно, были свои недостатки, но она являлась прежде всего сыщиком, и опоздание даже на 5 минут считала плохим тоном. Во всяком случае, если речь шла о деловой встрече. А к нему она не на свидание собиралась, чтобы вот так глупо по-бабски набивать себе цену. Насупившись, он в раздражении набрал номер ее сотового. Выдержал 10 долгих гудков и положил трубку. Часы уже показывали без 28. Мельников подошел к телефону и, набрав номер архивариуса, отменил встречу. «Не знаю, что случилось», — оправдывался он, — «но только сегодня не получилось, вы уж извините». «Ладно, не переживайте. Если что, звоните», — ответил архивариус. «Я практически всегда на месте. Можно договориться на другой день». «Да, понятно, какой разговор», — раздосадованно произнес Андрей и положил трубку. Походив немного вокруг стола, он, однако, снова ее поднял и позвонил. Татьянин сотовый по-прежнему не отвечал, хотя и не был отключен. Андрей положил трубку и тяжело вздохнул. Какое-то нехорошее предчувствие начало закрадываться к нему в душу, и как он ни старался себя успокоить, у него ничего не получалось. Он сел за стол и, нервно барабаня пальцами по его поверхности, пытался вычислить место Татьяниного пребывания. После 5 минут размышления он четко осознал, что толком ничего об ее идеях в деле клиники Асташова он не знал. Он не знал, куда и насколько глубоко она залезла, и ужасно досадовал на эту свою оплошность. По жизни он был довольно флегматичным человеком и считал, что всему свое время. Он привык, что своими размышлениями Татьяна делится тогда, когда считает нужным. Он знал, что она занимается клиникой Асташова, и ему было достаточно этой информации, чтобы помогать ей. В подробности он не вникал, так как напрямую не занимался этим делом. «Может, она до сих пор в клинике торчит? Может, там опять что-то случилось?» – подумал подполковник и вновь потянулся к телефонной трубке. Потратив некоторое время на выяснение номера клиники, он набрал его, но был разочарован, когда дежурный врач ответил ему, что Татьяна, как уехала днем, так больше не появлялась. Мельников в задумчивости подошел к окну. На город опустилась тьма. И где-то в этой тьме пропала Татьяна. Прошло где-то около часа. Я сидела неподвижно на кровати и пыталась найти выход из создавшейся ситуации. Но как ни крути, ничего не получалось. Может быть, меня держат здесь специально, чтобы потянуть время? Но зачем? Тут в коридоре послышались шаги и голоса. Я вздрогнула, очнувшись от своих мыслей. Похоже, что хоть что-то сейчас должно проясниться. В двери повернулся ключ, и на пороге появился Виталий Степанович Стригунец собственной персоной. «Мы еще не спим?» – удивленно спросил он. «Тебе вообще-то лучше это сделать. Домой ты сегодня точно не попадешь». И тут меня осенила догадка, которая могла помочь выбраться отсюда. Только бы Стригунец поверил мне, только бы клюнул. «Послушайте», — сглотнув слюну, проговорила я со слезами на глазах. «Но ведь это безумие держать меня здесь. Меня хватится, будут искать. Мы в 8 вечера должны были встретиться с моим женихом. Он позвонит мне на сотовый, тот не ответит, и что? Вы думаете, он не будет волноваться? Тем более он знает, чем я занимаюсь». Стригунец нахмурился. «С женихом, говоришь?» Задумчиво поскреб он гладко выбритый подбородок. А затем криво улыбнулся, видимо, приняв решение. «Ты уж извини, но мне придется отменить твое сегодняшнее свидание. Я человек мягкосердечный и заботливый, поэтому... На!» Он протянул мне свой сотовый. «Позвони-ка своему кавалеру и скажи, что у тебя дела, и что ты задержишься дня на 2-3». «Насколько?» — испуганно переспросила я. «Он не поверит». «А ты постарайся его убедить», — Холодно процедил стригунец, нависнув надо мной. «И лишнего не болтай. Скажешь только то, что я велел, и ни слова больше. Понятно?» «Понятно», — просто ответила я и взяла протянутую трубку, стараясь не выдать своего волнения от выпавшей удачи. Сердце мое стучало интенсивнее обычного. Я собиралась звонить Мельникову и от души надеялась, что подполковник сумеет расценить все правильно. В том, что он до сих пор сидит в кабинете и ждет меня, я не сомневалась. Когда в трубке раздалось дежурное «Алло», я едва подавила радость. Наверное, еще никогда я так не радовалась, слыша голос Мельникова, как сейчас. Я только мысленно молила, чтобы подполковник не принялся громко материть меня в трубку, на чем свет стоит, так, чтобы это услышал стригунец. Это сорвало бы всю версию о покинутом женихе. «Андрюша, зайка!» — приподнято весело начала я. «Это я, Танюша. Ты меня слышишь?» «Слышу», — после короткой паузы произнес Мельников, и я поняла, что он принял правила игры. Я нарочно говорила тонким, глупым голосом, обращаясь к Мельникову так, как никогда с ним не говорила. Подполковник, слава богу, был не лыком шит и догадался, что все это неспроста. «Ты, наверное, дуешься на меня, что я не пришла», — растягивая слова, капризно произнесла я. «Да уж», — только и ответил Андрей. «Ты только не волнуйся, зайчик, но сегодня я не приду. У меня тут возникли некоторые проблемы». Здесь я получила пинок в бок. «В общем, у меня дела...» Тут же исправилась я. «Меня дня 2-3 не будет. Так что ты там веди себя хорошо, ладно? Будь умницей. Чмоки-чмоки». «Хорошо, зайка», — шумно вздыхая, ответил Мельников. Трубку тут же выдернули и отключили. «Господи», — подумала я, — «какую чушь я несла! Интересно, сумеет Мельников оценить все правильно?» «Наверное, да, судя по его последнему обращению ко мне. Я думала, что Мельников все же догадается, что я попала в беду. Местоположение моего он, конечно, не знает, но я же специально звонила ему на сотовый, а не на рабочий телефон, чтобы у него высветился номер трубки стригунца, который можно попробовать запеленговать. Других методов действия у Мельникова сейчас не было». «Вот и умница!» — похлопал меня по плечу стригунец. «Будешь так же хорошо себя вести, отпустим домой пораньше. Может быть, ты кушать хочешь?» — заботливо поинтересовался он. «А почему бы и нет?» — подумала я. Волнение немного отпустило, и я почувствовала ужасный голод, вспомнив, что так и не успела пообедать. Словом, на предложение о еде я согласно кивнула. «Вован, устроишь?» — повернулся глава фирмы «Фармклиник» к стоявшему рядом уже знакомому мне амбалу. «Нет проблем», — флегматично пожал тот плечами и тут же исчез. За ним, как-то странно посмотрев на меня, вышел и стригунец. Настроение в ожидании скорой помощи вернулось в норму, и мне оставалось только надеяться на расторопность Мельникова. Минут через 10 в комнату вошел Вован с тележкой, уставленной едой. Уж как он ее сюда тащил, известно было только ему одному. Я вспомнила крутую лестницу и удивленно уставилась на весь набор продуктов, предназначавшийся мне одной. По моим меркам, таким количеством еды можно было накормить целый взвод. Вован тем временем поставил тележку перед кроватью и, усмехнувшись неизвестно чему, вышел. Я принялась рассматривать то, что мне принесли. Здесь был представлен весь ассортимент ближайшего супермаркета, причем довольно дорогого. «Ну что ж», — решила я, открывая мидии в томатном соусе, — «надо же хоть как-то компенсировать моральный ущерб». С этими словами я принялась за еду. После сытного обеда мое настроение еще немного поднялось, и я почувствовала себя лучше еще и физически. Я даже мысленно принялась напевать песенку, уверенная, что скоро моему заточению придет конец. Время, однако, шло, а ничего не происходило. Я не могла лечь спать. Во-первых, просто из-за нервного напряжения, а во-вторых, боялась пропустить тот момент, когда подоспеет долгожданное освобождение. Должен же Мельников что-то придумать. Но минуты складывались в часы. Время тянулось томительно и бесконечно, и я уже совсем, потеряв надежду, все-таки задремала. Очнулась от какого-то шума, доносившегося с улицы. Вскочив, я тут же бросилась к окну. Понять что-либо в утренних сумерках было чрезвычайно трудно. Но то, что во дворе что-то действительно происходило, было очевидно даже по тому движению, которое с трудом, но можно было различить. Я тут же бросилась к двери и подергала за ручку. Дверь была заперта, и я выдернула шпильку из собранных в ракушку волос, затем сунула ее в замок и покрутила туда-сюда. Дверь открылась, и я выглянула в коридор. Там было пусто. Где-то внизу слышались какие-то выкрики, на этаже все было тихо. Я прошмыгнула на лестницу и замерла, но, похоже, моих передвижений никто не заметил. Стараясь не шуметь и на всякий случай прижимаясь к стене, спустилась вниз. Здесь было две лестницы, но какая из них была нужной, я не знала. Я выбрала ту, что справа, но, спустившись на пол яруса, столкнулась с ухмыляющейся рожей Вована. — Ты это куда? — хмыкнул он. — В туалет, — спокойно ответила я. — Так это ты что-то не туда забрела. Тебя проводить надо? — Не надо. Я хотела повернуться и уйти, но он грубо схватил меня за руку и резко повернул к себе. — Ты как дверь открыла? — угрожающе прищурился он. — Никак, — ответила я. — Она была открыта. — Чего? — он надвинулся на меня. — Ты чего гонишь? Он с силой сжал мне плечо так, что внутри что-то хрустнуло. Я невольно вскрикнула и тут же инстинктивным движением вскинула ногу, двинув Вовану коленом в пах. Он охнул и ослабил свою схватку. — Вован! — послышалось откуда-то снизу. — Ты где? Давай вниз, быстро! Быстро все вниз! Уходим! Вован отбросил меня в сторону, сквозь зубы прошипев в мой адрес какое-то ругательство, и бросился вниз. Выждав несколько секунд, я рванула туда же. Выскочив на крыльцо дома, я замерла. Кругом мелькали ребята в пятнистой форме. Где-то за домом слышалась стрельба. Я пыталась определить, как бы лучше пробраться к ОМОНовцам, когда внутри все ухнуло от неожиданности и последовавшего за ней страха, медленно расползающегося по телу. Я почувствовала, как чья-то сильная рука сжала горло, а в голову ткнулось что-то холодное. Не стоило большого труда, чтобы догадаться, что за предмет это был. «Тихо стоим», — услышала я над ухом голос стригунца. «Будешь вести себя так, как я велю. Не трону. Будешь артачиться — получишь пулю. Потом все равно не разберут, кто убил. Все понятно?» Я только кивнула головой, хватая ртом воздух. Эх, как не хватало мне сейчас моего пистолета. Заметив мой жест, стригунец немного ослабил хватку. «Ты навела?» — хрипло спросил он. «Нет, с трудом выговорила я». «Ладно, потом разберемся. А сейчас пошли». Идти в таком положении было не очень удобно. К тому же пистолет у виска не придавал оптимизма. «Стригунец!» — неожиданно раздался голос из динамика. «Стой, где стоишь, и не двигайся!» «Убирайте всех своих!» — прокричал стригунец прямо над моим ухом. «Дайте мне свободно пройти, тогда я ее отпущу!» «Стригунец!» — продолжил чей-то спокойный голос. «Ты же не бандит! Ты что, рехнулся? Зачем тебе убийство? У тебя другая статья, не дури! Отпусти ее!» От напряжения стригунец снова непроизвольно сжал мое горло, и мне показалось, что я уже вижу ангелов. В глазах начало темнеть. «Отпусти ее!» — донеслось до меня откуда-то издалека, словно сквозь вату. «Я прикажу стрелять! У нас хорошие снайперы!» «Да пошли вы!» — я скорее почувствовала, чем услышала щелчок у себя над ухом. Стригунец снял оружие с предохранителя. Я зажмурилась и тут же услышала хлопок. В следующую секунду я полетела в никуда.